Практика стоицизма. Наставник. У Зенона спросили, как молодой человек мог бы избежать дурных поступков. Он ответил, если будет иметь перед взором тех, кого больше всего почитает и стыдится. Многие из знаменитых стоиков признавались, им в жизни помогает ставить себе за образец какого-либо человека. Марк Аврелий, например, очень гордился своим приемным отцом, императором Антонином, и в государственных делах во многом ориентировался на него. А Сенека предлагал взять за образец знаменитого политика Катона и спрашивал себя, а как бы поступил Катон на моем месте? Если вы кем-то восхищаетесь, считаете этого человека настоящим мудрецом и хотите быть на него похожим, возьмите его себе в наставники. Что это значит? Наставник как образец. Держите в своей голове образ наставника, чтобы в трудные моменты спросить себя, а как бы поступил этот человек? Когда один друг, собираясь уходить, спросил, как он мог бы поменьше грешить, Клеанф ответил, «Если при каждом поступке будешь представлять, что я нахожусь перед тобой». Этот прием может помочь даже в бытовых ситуациях. Предположим, вы хотите съесть пирожное, но знаете, что нельзя. Если вы его съедите, все ваши усилия в тренировочном зале пропадут. Тогда спросите себя, что сделал бы в этой ситуации, например, Зенон, который питался фигами и водой? Он бы даже не считал это проблемой. Потому что в конце концов еда – это всего лишь еда, безразличная. Как она может стать преградой к желаемому? Станьте Зеноном на секунду. Почувствуйте его настроение, его возвышенное состояние духа и равнодушие к пище. Пирожное уже не кажется таким привлекательным, не правда ли? Наставник как учитель. Я прочитал Кратера, книга которого Цицерон утешал свою боль. Я пробежался по облегчающим горе сочинениям Платона, Диогена, Клитомаха, Корниада и Поседония, которые в разное время утешали печали разных людей книгами и письмами. Так что даже если мой разум иссякнет, я наполню его водами из их источников. Мне очень нравятся эти слова святого Иеронима. Они выражают то, во что я искренне верю. Если вам не хватает мозгов, вы можете позаимствовать их у других. У всех нас относительно небольшой жизненный опыт. В конце концов, мы прожили только одну жизнь. Но книги позволяют нам познакомиться с жизненным опытом сотен великих людей. Наставником не обязательно должен быть живой человек и ваш современник. Очень часто мы можем найти наставников среди книг, авторы которых давно умерли, но их мысли и мнения остались на страницах. «Память о великих людях не менее благотворна, чем их присутствие», — говорил Сенека. Чтение книги — это как разговор, как если бы вы пришли в гости к тому же Сенеке, сели бы за стол, и он в неспешной беседе рассказал вам о том, что думает по поводу того или иного вопроса. У нас не так часто бывают настолько содержательные беседы даже с живыми людьми. А тут перед вами квинтэссенция мысли. Авторы книг ведь не просто написали первое, что в голову пришло. Они долго думали, выверяли каждую мысль, чтобы вы в итоге получили особенное творение. Их мысли даже лучше, чем мысли наших современников, потому что прошли проверку временем. Они оказались настолько ценными, что пережили не один век и дошли до нас с вами. Мы можем спорить с Сократом, сомневаться с Корниадом, наслаждаться покоем с Эпикуром, побеждать человеческую природу со стоиками или выходить за ее пределы с киниками. Раз природа вещей позволяет вступать в общение с любым веком, то почему бы нам не обратиться всей душой от этого ничтожного, мимолетного, переходного обрывка времени, который зовется настоящим, к неизмеримой вечности, где мы к тому же вместе с лучшими из людей. Мы можем пообщаться с людьми разных эпох и стран, через книги узнать их даже глубже, чем знали их собственные друзья. Сенека прекрасно говорит о трудах мудрецов. Нас ведут к ослепительным сокровищам, которые вырыла чужая рука и вынесла из тьмы на свет. Мы можем получить эти сокровища практически даром. Вот в чем заключается величие книг. Наставник. Потрясающая практика. Если вам сложно запомнить стоические правила, вы часто бываете в растерянности, как поступить, или вам порой не хватает моральных сил, чтобы следовать своей судьбе. Заведите себе наставника. Пусть этот человек станет для вас образцом и поддержкой. Пусть он ведет вас за руку через жизнь, подсказывает, как поступить в сложных ситуациях, утешает, когда вы проиграли, и мотивирует бороться дальше. Не имеет значения, живой это человек или давно умерший писатель. Пусть его образ помогает и оберегает вас от совершения зла.